51. Кроме сердца, храните ясное сознание. Нельзя видеть сквозь мутную воду. Каждое волнение будет совершенно одинаково как в воде, так и в сознании. Нужно найти правильную меру между отзывчивостью и волнением. Условия земные нелегки, чтобы избежать возбуждения, которое так пагубно для здоровья. Явление связи с миром высшим дает чуткость и ясность, незамутненную темными струями.